Глава 16. «А что вы делали в лесу?» «Ну вот, началось. И вроде бы невинным таким тоном поинтересовался, но смотрит внимательно. И что мне на это ответить? Гулял, заблудился, грибы собирал, трупы закапывал, место традиционного захоронения легендарного зомби пытался найти. Это по работе?» «Тогда он спросит, что за работа, и снова придется врать». А он обязательно спросит, он же, скорее всего, из органов. «Женой поругался», — сказал я и убрал в тень правую руку, чтобы он не углядел отсутствие кольца. «Психанул, уехал на дачу, посреди ночи проснулся, думаю, а чего это я? В общем, передумал, еду домой, извиняться». Он, понимающе кивнул и перевел взгляд на дорогу. «Это правильно, семья — это ячейка общества». «Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества», — вздохнул я. «Интересно, кстати, а что у них тут в мавзолее лежит, если настоящий Ильич у нас по системе бродит? И он при этом даже не призрак, а элитное умертвие». «А чем занимаетесь?» — не унимался парнишка. «Точно, из органов. Все-то ему знать надо». «Я учитель», — сказал я, особо не покривив душой. «Это здорово», — одобрил он. «Учителя, врачи и инженеры — это фундамент, на котором держится наше общество. А что преподаете?» «Компьютерную грамотность», — сказал я. «Как пропатчить КД-2 под FreeBSD?» – спросил он. «Это вам на канал об аниме обращаться надо», – улыбнулся я. Он коротко хохотнул. «Типа наш человек, фишку сечет. Никогда точно не знаешь, что переходящие, а что вечные ценности. Стены Цоя, например, у них тут наверняка нет, а КДЕ-2 до сих пор патчат. Ну или просто шутят по поводу». «А я токарь», – сказал он. «На заводе работаю. Сева, кстати. Будем знакомы». «Федя», – сказал я. «Токарь, ага. А почему тогда со стволом?» Но спрашивать вслух не стал. Вдруг это общеизвестная информация, и я этим вопросом себя выдам. Может, у них там какой-нибудь специальный закон вышел, чтобы все токари с короткостволом ходили, и об этом даже ребенок знает. Итак, я поставил перед собой задачу. Мне нужно было найти Виталика и Полсона и склонить их обоих к сотрудничеству. С первым пунктом особых сложностей я не предвидел. Во всех своих 20 воплощениях Виталик был достаточно стабилен. Работал, точнее, служил все время в одном месте, пусть и с разными карьерными достижениями. Прописан был по одному и тому же адресу. И 5 раз его жизненный путь завершался безымянной могилой в подмосковном лесу. Не в этом, правда, районе Подмосковья. Договориться с Виталиком просто. Достаточно вернуть ему память об основных событиях, а потом сказать что-нибудь типа «наших бьют» и сообщить о гибели физрука. И система содрогнется от ярости бывшего зомби. Беда только в том, что Виталик далеко не стратег. Он полагается на грубую физическую силу и подавляющую огневую мощь. И все его читерские способности обычно уходят на то, чтобы организовать это самое подавление и превосходство. А когда Виталику становится скучно, он начинает творить всякие глупости. Например, суккубов из пентаграмм выпускать и магические академии рушить. Его связка с физруком работала идеально, потому что Василий мог сдерживать его безумные порывы. В тех случаях, когда не поддавался своим безумным порывам. А я для Виталика, конечно, не авторитет ни разу. Мне в этом плане очень сложно придется. С другой стороны, вся моя затея и так попахивает безумием. Поэтому, вполне возможно, и сдерживать никого не придется. С Полсоном было сложнее. Я знал его настоящую фамилию. Но это и еще, пожалуй, Москва, в которой он постоянно переезжал из своей глубинки, были единственными постоянными факторами в сценариях его воплощений. У него были разные работы, разные адреса, разные женщины. Он никогда не был членом нашей команды, а с физруком пересекся один единственный раз. И это случилось как раз в тот момент, когда его в первый раз убили. Насколько я успел понять, главным жизненным стремлением Полсона было то, чтобы его оставили в покое. Но поскольку в самый первый раз система по каким-то своим мотивам наградила его имбоспособностями, они в той или иной степени проявлялись в каждой его реинкарнации. И покоя он, разумеется, не получал. Я мог его найти, я не дурак, и Такеши снабдил меня соответствующим оборудованием. Но я понятия не имел, как привлечь его на свою сторону, на какие кнопки давить. Но он был мне просто необходим. Это, наверное, был единственный человек, который после соответствующей раскачки мог бы в одиночку уничтожить всю Темную Империю. И не то, чтобы ему пришлось качаться для этого слишком уж долго. И это был один из тех немногих людей, которых боялся магистр. Что, кстати, вызывало дополнительные сложности. Потому что люди, которых боялся магистр, в этой игре долго не задерживались. И то и дело бегали от точки респауна. И если исходить из теории, в которой Кристоф является креатурой магистра, то за Полсоном тоже придут. Возможно, как только порталы Земли появятся в общем доступе. Или... Тут мне в голову закралось совсем уж страшное подозрение. Если Кристоф – креатура магистра, а у магистра есть собственный космический корабль, то зачем им обоим ждать начала игры? Может, он вообще с нами на одном корабле прилетел и через запасной вход вышел, или через слив какой-нибудь вместе с отходами жизнедеятельности? Корабль у магистра был довольно вместительный. Последний из архитекторов любил жить на широкую ногу. Так что там вполне могло оказаться помещение, в котором за неделю полета никто из нас не заходил. А Кристофу, как я понимаю, много места-то и не надо. Я присмотрелся к Севе повнимательнее. Нет, вряд ли. Слишком крупный, размерами примерно с Василия. Я имею в виду с оригинального Василия, а не того, которого пытался изобразить Кристоф. Да и зачем такие сложности? Следить, контролировать, опередить. Но если я могу найти Посона, значит, может и магистр. А если магистр может найти Посона, значит, может и Кристоф. И ему нет никакого смысла сидеть у меня на хвосте. По идее, он должен был бы двинуть прямо туда. Отличный способ проверить одну из теорий заговора, подумал я. Если я приду к Посону, а он будет ждать меня, держа собственную голову под мышкой, значит, против нас играет сам магистр. А если нет, то это ничего не значит. Может быть, у первого игрока есть свои резоны. В какой последовательности нужно удалять фигуры с доски? А может быть... Это просто моя паранойя. Тем временем мы въехали в Балашиху. Я не слишком часто бывал в этом районе, но, по моим ощущениям, если ехать из области, то Балашиха должна была начаться чуть позже и быть немного выше. Где все эти 25-этажные новостройки, человеческие муравейники, где из подъезда-то нормально выйти нельзя из-за вплотную припаркованных друг к другу машин? Здесь и 9-этажек-то раз-два и обчелся. Зато Москва обнаружилась, где обычно, в пределах МКАДа. Сева поймал зеленую волну и через 5 минут после пересечения кольцевой остановился у того адреса, который я ему назвал. «Спасибо», — сказал я. «Удачи, товарищ», — сказал он. «Желаю помириться с женой и больше никогда не ругаться». «Ну да», — сказал я. «Так и будет». Он уехал. Я зашел во двор и уселся на скамейку рядом с детской площадкой. На часах было 4 часа утра. До того, как все откроется, а люди отправятся на работу, еще много времени. Можно и подремать. Первым делом мне надо было раздобыть денег, так что я отправился в ломбард и выложил перед девушкой-оценщицей золотую цепь с бонусами на регенерацию маны, которую во время учебного рейда выбил в подземелье кто-то из моих студентов. Бонусы у цепи были так себе, поэтому большой ценности в системе она не представляла. С другой стороны, она была сделана из чистого золота. И здесь, где характеристики предметов пока еще не видны и ни на что не влияют, могла уйти за хорошую цену. «Пробы нет», — равнодушно сказала оценщица. «Мне знакомый ювелир делал», — объяснил я. «В частном порядке. Проверьте, это настоящее золото». «Я сама знаю, что мне делать, товарищ», — сказала она, сделала надпил, копнула реагент. В общем, провела все требуемые манипуляции. Я терпеливо ждал по другую сторону окна. А стекло ведь даже не пуленепробивное. «Золото», — согласилась она. «40 рублей». Поскольку я понятия не имел, какой нынче курс и какая покупательная способность рубля, я решил довериться ее суждению. В конце концов, все мы знаем, что в ломбардах дают не больше трети от реальной цены, но не могла жена пойти на совсем откровенный обман. Я кивнул, соглашаясь. «Паспорт?» – также равнодушно сказала она. «Дома забыл», – сказал я. Для полного счастья осталось только выяснить, что тут не в ходу наличные, и платят они только переводом на банковскую карту, которой у меня нет. «Так идите домой», — сказала она. «Мне нужно данные переписать». «Давайте я вам так продиктую», — сказал я. «Я их помню». «Что, и номер серии тоже помните?» «Ну да», — сказал я. «А фотография? Как я могу убедиться, что вы — это вы?» «А кто же?» — делано удивился я. «Послушайте, мне очень надо. Пойдите навстречу, товарищ». Она посмотрела на меня. Трезв, гладко выбрит, на хронического алкоголика не похож. Мало ли, может быть, действительно сложная жизненная ситуация у человека. «Ладно», — сказала она, — «диктуйте». В свое время мне приходилось заполнять кучу анкет, так что свои паспортные данные я действительно помнил наизусть. И продиктовать их не стоило большого труда. После этого мне выдали бумажку, в которой надо расписаться. Бумажку, по которой я могу забрать залог, и 8 бумажек достоинством по 5 рублей каждая. «Спасибо, товарищ», – прочувственно сказал я. «Приходите еще». Вторым делом я собирался купить себе смартфон, потому что жить в этом допотопном обществе и не иметь выхода в интернет – это значит и не жить вовсе. Благо, рядом с ломбардом оказался салон сотовой связи. Конечно, я подозревал, что у меня могут спросить паспорт при покупке сим-карты. Но ведь сим-карту можно сразу и не покупать. Надеюсь, они тут бесплатный Wi-Fi отменить еще не додумались. В торговом зале салона связи обнаружилась еще одна странность этого времени. Точнее, этого цикла. Смартфоны в продаже были, но все они принадлежали каким-то странным, ранее мне неизвестным маркам, явно российского производства. Рубин, Зенит, Горизонт, Умнотел. После 10 минут поисков в дальней угловой витрине мне удалось обнаружить пару Самсунгов и одну Nokia, но на фоне отечественных аналогов выглядели они довольно бледно и стоили в полтора раза дороже. «Вам что-нибудь подсказать, товарищ?» Продавцом-консультантом тут оказался длинноволосый парень с внешностью вечного студента. Но, что любопытно, у него под пиджаком с фирменным бейджем тоже угадывались очертания кобуры. «Ищете какую-то конкретную модель?» «Я был в долгой командировке», — сказал я, — «в тайге. И немного отстал от технического прогресса. Вот, хожу, пытаюсь наверстать». «Да, технологии развиваются очень быстро», — согласился продавец. «Какой моделью вы пользовались раньше?» «У меня был iPhone», — сказал я. «Должно быть, это была очень долгая командировка, если вы ничего не знаете», — заметил он. «Очень долгая», — сказал я. «Мы нефтепровод строили, а трубы, сами понимаете, за пару недель не проложишь. А что случилось-то?» 3 года назад президентским указом в страну был запрещен ввоз техники Apple. «До тех пор, пока они не устранят все замечания», — сказал продавец. «В частности, не перейдут на стандарт зарядки USB тип C и отдельный разъем для наушников». «То есть навсегда?» – сказал я. «Да нет, не думаю, что навсегда», – сказал продавец. «Они вроде как уже над этим работают. Ну и по компьютерам там тоже какие-то требования, но я с компьютерами не работаю, поэтому особо не вникал. Но, сами понимаете, iPhone – это вчерашний день. По техническим характеристикам любой умнотел кроет iPhone, как бык овцу». Я снова глянул на витрину с умнотелами. Топовая модель стоила 23 рубля 40 копеек. «Ну, зачем мне топовая?» «Мне вот эту, за 10-ку», — сказал я. «Без проблем, товарищ». Он открыл шкаф, достал запечатанную коробку и понес ее к кассе. «Карт наличные?» «Наличные», — сказал я, ожидая, что сейчас мне начнут навязывать пакет программ, страховку, чехол и стекло наклеить. Но я зря готовился отбрыкиваться. Он просто взял деньги, пробил покупку и выдал мне чек и телефон в фирменном пакете с логотипом. «А подключение?» Он одарил меня еще одним долгим взглядом, словно пытаясь вычислить, сколь длинна была моя командировка. «Он уже подключен, не волнуйтесь, там на коробке номер указан». «Наверное, по самому невыгодному тарифу», — подумал я. «Но это черт с ним. Если я здесь надолго зависну, тариф и переключить можно будет». Я попрощался с продавцом и вышел на улицу. Мимо по улице бесшумно проплыл синий электробус. На тротуаре была размечена велодорожка, и по ней бодро катили велосипедисты и самокатчики. И, что удивительно, ни один из них даже не пытался выехать за пределы отведенного им пространства. Даже чувак на светящемся моноколесе ехал ровно и не пытался выскочить на проезжую часть. «А это точно Москва?» На витрине салона связи висел какой-то плакат с текстом. Текста было слишком много для рекламы, и на входе я не удосужился его прочитать. А вот теперь мне стало любопытно. Это был еще один президентский указ, согласно которому сотовая связь и выход в интернет были бесплатны для всех граждан страны. Они оплачивали только оборудование. Абонентская плата для частных лиц отсутствовала и существовала только для организаций, а связисты получали дотации от государства. Но самым странным мне показалось даже не это. Самым странным было то, что фамилия президента, подписавшего этот указ, была не Путин. В первый раз за все 20 циклов перезагрузки. И даже не Медведев. Сама фамилия показалась мне знакомой, но не настолько, чтобы при ее прочтении перед моим внутренним взглядом сразу же всплыло лицо. К тому же, это была довольно распространенная фамилия. В соседнем доме обнаружилась кофейня с добрым утром, в которой мне за 30 копеек продали большой латте-макиато и 2 круассана с шоколадной начинкой. Глотнув кофе, я уже собрался распаковать свою покупку и начать разогревать умнотел, или что там еще нужно делать перед запуском российского смартфона, кроющего надкушенное яблоко, как бык овцу, когда взгляд мой упал на висевший на стене плакат с цитатой вождя. Не какого-то там вождя вообще, а именно нынешнего вождя, того самого, который подписал все эти указы. Причем цитата была явно к месту. Это не какое-нибудь там безликое и стандартное «народ и партия едины», «миру мир» или «времени на раскачку больше нет». В кофейне разместили цитату об основном продукте. Чашка кофе помогает гражданину не только плодотворно работать, но и культурно отдыхать. И подпись. На этот раз они расшифровали инициалы, и я все понял. Впрочем, я и без этого все понял, потому что к цитате прилагался портрет. И хотя теперь на этом лице отсутствовала грязь, борода, признаки начинающегося пивного алкоголизма и признаки тления, а формат изображения не предполагал ни кожного плаща, ни здоровенного дробовика, автора цитаты и нынешнего вождя, я узнал сразу. Президент ОССР Савельев Виталий Александрович. Непонятным оставалось только одно, что означало «О» в аббревиатуре названия страны. Но для поиска ответа на этот вопрос у меня был Google. Конечно, если Виталик и его своим высочайшим указом не запретил.